Глава 122. Здесь что-то не так. С сукой буду, если мент московский на понт бьет. Точняк, он сам повязал японку с парнями, уверенно говорил Чалый. Зачем же он тогда их милиции за хулиганство сдал, не понял мужчина. В полковниках, да еще в замах начальника ОББ, дурак ходить не будет. — Ну и что ты решил? — спросил он. — Сделают его, — заверил Чалый. — А люди Марина вмешаться не могут? Он ведь на Нелли работал. Георг этот. А у Марина с Нелли хорошо было. Марин сам этого Георга съесть без хлеба готов, — засмеялся Чалый. — Я не в курсе, что там за дела. Но то, что Марин за Георга не полезет, это точно. Евгений нетерпеливо поглядывал на входные двери, нервно ходил перед кассами. Регистрация на рейс до Казани уже началась, а девушек не было. — Где же они? — Извините, — услышал Алла женский голос. — Вы не скажете, сколько времени? — Без пяти восемь. Мельком взглянув на стоящую красивую девушку, ответил он и, сделав несколько шагов, услышал веселый смех. — Настя! — развернулся Евгений. — Ты что? — удивилась девушка и лукаво улыбнулась. — Не узнал меня? — Да нет, — признался Алов. — Я видел, что ты красива, но сейчас... — он восхищенно покрутил головой. — Просто неотразимо. — А Ольга где? — встревоженно спросил Женя. «Сейчас придет». Как-то странно посмотрев на него, прыснула в ладони Настя. «Я очередь займу», — смеясь, она отошла к кассе. Удивленно посмотрев на нее, Евгений снова заходил по залу. У большой мраморной колонны уже давно стояла высокая девушка в темных очках. «Тоже кого-то ждет», — покосился на нее парень. Длинные волнистые волосы с золотистым оттенком, свободно рассыпанные по плечам, высокая грудь под белой блузкой, длинные стройные ноги, на которые посматривали проходящие мужчины. «Какого черта выставилась?» — неприязненно оглядел ее Евгений. «Девчонка ты, конечно, на большой палец, высокого класса, но где Ольга?» — подумал он, взволнованно разглядывая входивших людей. Парень хотел было подойти к Насте и спросить, где же Ольга, но девушка подошла к нему сама. — Где она? — Алов схватил Настю за плечи. — Я думала, ты притворяешься. Звонко рассмеялась та, отскакивая от парня. — У тебя температура? — осведомился Алов. — Или кратковременное помешательство? И, не выдержав иронического тона, свирепо зашептал. — Или ты мне скажешь, где она, или я? — Познакомься с моей подругой, — сказала Настя и, смеясь, быстро подошла к кассе. Евгений дернулся за ней, но его остановила девушка в очках. — Нас не представили, — улыбнулась она. — Давайте восполним этот досадный пробел. Евгений опешил. Он пытался что-то сказать, но лишь беззвучно шевелил губами. — Ольга! — наконец прошептал он. Вензель, опустив его руку, сняла очки. — Молодой человек! — встревоженно подошла к Алову пожилая женщина. — Что с вами? Вам плохо? — Мне никогда не было так хорошо! — завопил Евгений и, схватив женщину за плечи, громко чмокнул ее в щеку. — Извините его, — шагнула вперед Вензель. — Просто я понимаю, — добродушно улыбнулась женщина и пошла дальше, часто оглядываясь.